7. До 10 в гневе бросает в воду шкатулку с драгоценностями. Враг чужеземный разгромлен, сметен, восстановлен монарший престол. Феникс парит и летает дракон, им под силу скалу сокрушить. Слева лазурного моря простор синью небесный слился воедино. Справа великие горы, Тайхан, тянутся мощной стеною. В копьях и пиках все наши границы стали твердынью твердынь. Сотни посланцев в парадных одеждах шлют к нам с поклоном тысячи стран. Мир и довольство в народе царят, процветание, знаки во всем. Солнцем сверкающим годы и годы вечно сиять нашей чаше золотой. Здесь восхваляется величие нашей династии с того времени, когда ее столицей стал город Яньцзин. Защищенная севером мощными заставами, столица наша простерла свое могущество и власть на все земли к югу и поистине стала неприступной твердынью, небесной обителью и непоколебимым оплотом нашей страны. В свое время, когда в годы Хун-У император очистил страну от вероломных иноземцев, он избрал своей резиденцией город Цзинлин, который стали называть южной столицей. Когда же император Юн-Лэ повел свои войска на юг, чтобы устранить нависшую над страной опасность, столица была перенесена в Яньду, и город этот стали называть северной столицей. И вот бедная и малолюдная местность превратилась в мир цветущей сказочной красоты. Со временем Юн-Лэ сменилось 9 поколений императоров, и монарх, царствовавший под девизом Вань Ли, был 11-м императором нашей династии. Мудрый и победоносный владыка, он сочетал добродетель и благонравие. 10 лет он вступил на престол и царствовал 48 лет. Он подавил мятеж Пу Чэнь-Эня в Сися, разбил войска Ян Инлуна, предводителя мятежа в Бочжоу, и уничтожил японские войска сёгуна Тоётоми Хидэёси. Тоётоми Хидэёси напал на Корею, а мятежи Пу Чэнь-Эня и Ян Инлуна были бунтами местных племен против нашей династии. И потому после этих побед инородцы даже на самых далеких границах трепетали перед нами и в страхе спешили являться зданию к нашему двору. Поистине, когда монарх достойный на престоле, народ в довольствии живет. Во всей стране царит покой, никто морей пределов не тревожит. Когда в 20-м году Вань Ли, Тоётоми Хидэёси, вторгся в Корею, и от властителя Кореи пришла к императору просьба о помощи, наша страна послала за море войска. По докладу Палаты финансов император дозволил в связи с военными действиями и нехваткой продовольствия для армии временно допускать к зачислению в Ганзэцзянь лиц, вносивших зерно или деньги в казну. Надо сказать, что это было очень выгодно. В Ганзэцзянь было легче и удобнее учиться, проще пройти государственные экзамены, воспитанникам предоставлялась возможность завязать широкие и выгодные знакомства, а в будущем их ожидали положение и карьера. Поэтому в те времена сынки влиятельных сановников и богачей не стремились вовсе стать сюцаями, а добивались приема в Ганзэцзянь. С тех пор, как было введено это положение, число воспитанников Ганзэцзянь в обеих столицах перевалило за 1000. Среди зачисленных в Ганзэцзянь был некий Лидзя, уроженец округа Шаосин провинции Джэцзя, сын крупного чиновника, ведавшего финансами и гражданскими делами в провинции. Лидзя был старшим из его 3 сыновей. Он с детства учился в школе, но провалился на экзаменах и, согласно новому положению, был принят в Ганзэцзянь, в северной столице. Там молодой человек вместе с земляком и товарищем по учебе Лю Юйчунем побывал как-то в одном из увеселительных домов, где познакомился со знаменитой гетерой Ду Мэй. Девица была 10-й по возрасту в заведении, и все называли ее Ду 10-й. Она была изящества и прелести полна, вся источала нежный аромат, изгибы тонкие ее бровей чертам далеких гор подобны были. Осенний хвод, лучистый синевой, искрились ясные глаза, лицо, как лотоса бутон, точь-в-точь красавица Вэньцзюнь. А сочные, как вишенки, уста не хуже уст Фэньсу, воспетых бо. Как жаль, чистейшей яшмы красота, веселый дом заброшена судьбой. До моей 13 лет лишилась девственности. Когда она познакомилась с молодым Ли, ей было уже 19. Не весь сколько сыновей влиятельных сановников и княжеских отпрысков видела она у себя за эти годы. Все они влюблялись в нее до безумия, разорялись дотла и никогда не жалели об этом. В заведении о красавице Ду сложили такие стихи. Если десятая Ду с гостями сидит за столом, выпьет хоть тысячу чар, и гость, не умеющий пить, тот, кому знать довелось гетеру красавицу Мэй, женщин прелестных других с уродливым чертом сравнит. Лидзя, молодой и неравнодушный к женщинам, никогда еще не встречал подобной красоты. После знакомства с Ду Мэй он от счастья забыл обо всем на свете и отдал гетере всю свою нежность и любовь. Лидзя был красив, обладал мягким и приветливым нравом, деньги тратил без счета и предупреждал все желания гетеры. Молодые люди любили друг друга и жили, как говорится, душа в душу. Ду Мэй тяготилась своим положением в доме жадной и лицемерной хозяйки и давно уже подумывала о том, чтобы начать новую жизнь. Видя порядочность, верность и доброту Лидзя, она мечтала навсегда соединиться с ним, но Лидзя боялся отца и не решался на брак. Несмотря на это, молодые люди все больше влюблялись друг в друга. Дни и ночи проводили они вместе, счастливые и веселые, были неразлучны, как настоящий муж и жена. Они поклялись любить вечно и никогда не изменять свои клятвы. Действительно, как море любовь глубока их, но дна не имеет она. С горой лишь сравнима их верность, но выше она, чем гора. Ду Мэй все время проводила с Лидзя, и другие знатные и богатые люди, прослышавшие о ее славе, уже не могли добиться свидания с ней. Первое время, пока молодой барин сорил деньгами, он мог делать все, что угодно. Матушка Ду, хозяйка заведения, на все только пожимала плечами, угодливо улыбалась и просто не знала, как ему услужить. За днями шли месяцы, и больше года пронеслось незаметно. Когда карман Лидзя начал пустеть, и рука юноши уже не повиновалась размаху его желаний, матушка Ду стала невнимательной к гостю. А между тем отец Лидзя, прослышав, что его сын посещает публичные дома, не раз посылал сыну письма, требуя, чтобы он вернулся домой. Безумно влюбленный Лидзя сначала медлил, а потом, узнав об отцовском гневе, вовсе не решился ехать. В древности говорили, дружба ради выгоды исчезает вместе с выгодой. Но Ду Мэй искренне любила Лидзя, поэтому чем труднее приходилось возлюбленному, тем более пылкой становилась ее любовь. Который раз матушка Ду приказывала Ду Мэй отделаться от Лидзя, убедившись, что та и слышать об этом не желает, старуха начала поддевать молодого человека, надеясь разозлить его и таким путем заставить убраться из ее дома. Но Лидзя по природе был человеком мягким и миролюбивым, на оскорбления не обращал внимания, и она ничего не могла поделать, лишь изо дня в день бронила и корила Ду Мэй. «В нашем деле приходится жить и одеваться за счет гостей. У одних ворот проводила старых, у других встречай новых. Дом должен весь кипеть, только тогда будет вдоволь и шелков, и золота. Твои Лидзя околачиваются здесь больше года, и с тех пор не то что новые гости, а старые-то перестали заглядывать. Словно поселили у себя в доме Джункуя. Ни один черт не явится». «Доведешь ты меня, старую, и всех нас до того, что в доме, как говорится, останется дыхание, да дыма не будет. Разве это дело?» «Господин Ли пришел к нам не с пустыми руками», — не выдержав, возразила ей однажды Ду Мэй. «В свое время он тратил на нас большие деньги». «То было раньше, а то теперь. Попробуй заставь его сейчас раскошелиться. Хотя бы на рис и на топливо дал, чтобы прокормить вас обоих. Другие уж если содержат женщину, так словно денежное дерево трясут и живут в свое удовольствие. Одной мне не везет, приютила белую тигрицу на свое разорение. И так все расходы по дому на мне одной, да задарма еще содержи, паршивка, твоего нищего любовника. Где прикажешь достать на платье да на харч? Скажи своему поберушке, если он хоть на что-нибудь годен, пусть выложит серебро, и можешь уходить с ним, а я достану себе другую девку. Так будет лучше и вам, и мне. «Вы это всерьез, матушка?» — спросила Думэй. Хозяйка прекрасно знала, что у Лидзя нет ни гроша, что все его платья уже давно заложены, что вряд ли он сумеет где-нибудь достать денег, и потому ответила. «Конечно, всерьез. Я старая еще никогда не брала». «Сколько же вы хотите, матушка?» «С другого я взяла бы и 1000 ланов серебром, да жалко твоего бедняка. Не достать ему таких денег. Возьму уж с него 300. Достану вместо тебя другую, и ладно. Но только вот что. Ждать буду не больше, чем 3 дня. Если за этот срок принесет, может сразу же забирать тебя. Если через 3 дня денег не будет, пусть глаз не кажет. Разбираться не буду, барин он или не отдам хороших палок и вышвырну вам. Тогда уж на меня не обижайся». «Хотя Лидзя на чужбине, и у него недостаток в деньгах, думаю, 300 ланов он раздобыть сумеет», — ответила Думэй. «Вот только 3-то дня уж слишком мало. Хорошо бы 10 дней». «У Лидзя за душой не гроша», — подумала матушка Ду. «Дай ему хоть 100 дней, где ему взять 300 ланов? А без денег, каким бы он ни был толстокожим, ему все-таки совестно будет сюда показаться. Тогда-то уж я наведу в доме порядок. Да и думая, не найдется, что возразить». «Так и быть», — согласилась она. «Ради тебя дам ему 10 дней. Но если и через 10 дней не выложит деньги, знать ничего не знаю». «Если Лидзя за 10 дней не достанет денег, думаю, что он и сам постыдится приходить к нам», — проговорила Думэй. «Боюсь только, матушка, как бы вы не изменили своему слову, когда 300 ланов окажутся перед вами». «Да мне ли постнице в мои 50 лет врать-то? А не веришь, давай ударим по рукам, и быть мне в будущей жизни свиньей или собакой, если я изменю слову». Известно давно, что воду морскую ковшом не измерить до дна, и старая сводня с мыслью недоброй уж слишком смешна и глупа. В расчете на то, что Лидзя разорился, что нет ни гроша у него, решила, что денег достать не сумеет, что Мэй не уйти никуда. В эту ночь, лежа на одной подушке, с Лидзя Ду Мэй заговорила об их браке. «Я давно об этом думаю», — отвечал Лидзя. «Но чтобы выкупить тебя, потребуется не меньше 1000 серебром, а кошелек мой пуст. Что тут сделаешь?» «Я уже договорилась с матушкой, нужно всего 300 ланов, но деньги должны быть не позже, чем через 10 дней. Я понимаю, что вы истратили все, что у вас было, но разве у вас в столице нет родственников или друзей, у которых вы могли бы занять эту сумму? Сумеете раздобыть 300 ланов, я навсегда буду ваша, и нам не придется больше зависеть от хозяйки». «Мои друзья отреклись от меня, узнав, что я дни и ночи пропадаю здесь. Придется завтра сказать, что я собираюсь домой, пойти прощаться со старыми друзьями и попросить у них взаймы на дорогу. Может быть, так и наберу необходимые деньги». Утром, поднявшись и совершив туалет, Лидзя попрощался с Думэй и вышел из дому. «Постарайтесь сделать это поскорее. Буду ждать вестей от вас», — сказала она ему на прощание. «Не беспокойся, я понимаю». В этот день Лидзя обошел родственников и друзей и всем говорил, что зашел попрощаться, так как собирается домой. Все радостно отнеслись к этому известию. Затем он заводил речь о том, что у него недостает денег на дорогу и что он хотел бы занять небольшую сумму, Но, как говорится, стоит заговорить о деньгах, и все пропало. Никто не помог ему. Молодой Ли — человек весьма легкомысленный, рассуждали люди. Влюбился в Гетеру. Больше года не возвращался домой. Разгневал и огорчил отца. Теперь вдруг заявляет, будто собирается домой. Но кто поручится, что он не лжет? А что, если дадим ему деньги на дорогу, а он опять растранжирит их на белилой помады? Ведь тогда его отец и в наших добрых намерениях увидит только злой умысел и будет винить тех, кто дал ему взаймы. Спокойнее отказать. Поэтому они и говорили Лидзя. Сейчас у нас как раз нет денег, и к великому нашему студу мы не можем вам помочь. Так отвечали ему всюду, и везде он встречал один и тот же прием. Не нашлось среди его друзей ни одного щедрого мужа, который решился бы одолжить ему хоть 10-20 ланов. 3 дня подряд бегал Лидзя по городу, но не сумел раздобыть ни гроша. Думай, он не решался сказать об этом, и на ее расспросы отвечал ничего не значащими словами. На 4-й день молодой человек совсем потерялся. Идти в публичный дом без гроша стыдно, а ночевать было негде, потому что все в свое время он проводил у Думей и своего жилья не имел. Пришлось просить приюта у земляка и товарища по Годзэцзянь Лю Юйчуня. Заметив, что Лидзя очень опечален, Юйчунь спросила, в чем дело. Тот подробно рассказал о желании Думей выйти за него замуж и о своем положении. «Тут что-то не то, не то», — сказал Юйчунь, покачав головой. «Ведь твоя, думай, самая известная гетера среди столичных красоток. Если бы ее действительно собирались выдать замуж, то потребовали бы за нее не меньше у чистого жемчуга и свадебных подарков не меньше, чем на 1000 серебром. Как же могла хозяйка публичного дома согласиться всего лишь на 300 ланов? Думаю, что она просто решила таким путем отделаться от тебя, когда увидела, что ты за даром проводишь время с ее девицей. Ты старый клиент, и ей неловко сказать тебе об этом прямо. Но она прекрасно знает, что у тебя нет ни гроша. Она требует 300 ланов, чтобы показать свою доброту, но тут же ограничила тебя 10 днями. Ведь если ты не достанешь денег в этот срок, тебе неудобно будет показаться у нее, а если и рискнешь, то насмешками и издевательствами она сумеет тебя так опозорить, что тебе волей-неволей придется отказаться от ее девиц. Это обычный прием в публичных домах, когда хотят избавиться от какого-нибудь посетителя. Подумай об этом хорошенько. Не лучше ли покончить с этим теперь же, чтобы потом не остаться в дураках?» Выслушав доводы друга, Лидзя долго молчал, находясь в раздумье и нерешительности. «Надеюсь, что ты найдешь правильное решение», — продолжал Юйчунь. «Если ты на самом деле едешь домой, и тебе не хватает на дорогу несколько ланов, конечно, кто-нибудь их тебе одолжит. А 300 ты не то что за 10 дней, но и за 10 месяцев вряд ли раздобудешь. Кто в наше время думает о том, чтобы помочь человеку в крайней нужде? Да и красотка твоя затеяла всю эту историю, зная, что тебе негде занять такую сумму». «Ты, пожалуй, прав», — ответил Лидзя, но в душе он никак не мог оставить мысль о Гетере. Наутро он снова отправился на поиски денег, вечером в публичный дом не пошел и так 3 дня прожил у Юйчуня. Из 10 условленных дней прошло уже 6. Думэй, обеспокоенная тем, что Лидзя не был у нее несколько дней подряд, послала слугу на поиски. Тому повезло, выйдя на главную улицу, он сразу же натолкнулся на Лидзя. «Господин Ли!» — окликнул он Лидзя. «Госпожа вас ждет, не дождется!» «Сегодня я занят, завтра приду», — ответил Лидзя, стыдясь возвращаться к Думэй с пустыми руками. Но, повинуясь приказу Думэй, слуга схватил Лидзя за руки и ни за что не хотел отпускать его. «Мне велено разыскать вас, и вам придется пройти со мной к госпоже». Лидзя ничего не оставалось, как последовать за слугой. К тому же он сам все время думал о своей любимой. Но, увидев Думэй, Лидзя не смог произнести ни слова. «Ну как наше дело?» — спросила Думэй. У Лидзя навернулись слезы. «Вероятно, сердца людей скудны», — сочувствием. И вы не можете набрать 300 ланов?» Сдерживая слезы, Лидзя ответил ей на это стихами. «Неправда, что в горах легко поймаешь тигра, а правда то, что трудно рот раскрыть, чтобы людей просить об одолжении. 6 дней подряд я бегал по городу и не сумел достать жалкого лана. Мне было совестно показываться тебе на глаза с пустыми руками. Поэтому я не приходил сюда эти дни. Сегодня слуга передал мне твой приказ, вот я и пришел, объятый стыдом. Я старался вовсю, но таковы уж теперь люди. Об этом не должна знать матушка Ду. Сегодня оставайтесь у меня ночевать, я вам должна кое-что поведать», — сказала Думе и стала готовить вино и закуски. Вместе с любимым она пила и веселилась, а среди ночи спросила у Лидзя: «Как же быть с нашим браком? Вы действительно нигде не можете достать денег?» Лидзя молчал, из глаз его лились слезы. Незаметно подошло время пятой стражи. Стало светать. «В моем тюфике спрятаны мелкие деньги. Там будет около 150 ланов серебром», — сказала тогда Думей Лидзя. «Это мои собственные сбережения. Возьмите их. Здесь как раз половина той суммы, которая нам нужна. Пусть эти деньги будут моей долей. Вам придется раздобыть остальное, но это будет уже значительно легче. Остается только 4 дня. Смотрите, не опоздайте». С этими словами Думей встала с постели и передала молодому человеку небольшой тюфяк. Лидзя, пораженный и обрадованный, велел слуге отнести тюфячок Лю Юйчуню. Вслед за слугой сам отправился к другу и рассказал ему о происшествиях этой ночи. Распоров тюфяк, молодые люди нашли запрятанные в вате мелкие серебряные монеты. Взвесив деньги, они убедились, что там действительно 150 ланов. Крайне удивленный Юйчунь воскликнул: «Да, эта женщина по-настоящему тебя любит. Раз у нее к тебе такое искреннее чувство, то бросать ее нельзя. Я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь». «Если только ты поможешь мне, я этого никогда не забуду и в долгу не останусь». Юйчунь посоветовал Лидзя остаться у него, а сам отправился на поиски денег. За 2 дня он сумел достать недостающие 150 ланов. «Деньги эти я одолжил не столько ради тебя, сколько из уважения к чувствам Думей», — сказал Юйчунь, вручая Лидзя деньги. Лидзя взял 300 ланов и сияющим от радости лицом отправился к Думей. На исходе был только 9-й день, так что молодой человек явился за день до срока. «Прежде вы не могли раздобыть ни гроша. Как случилось, что сегодня вы вдруг сразу достали 150 ланов?» — удивилась Гетера. Лидзя рассказал ей обо всем, что сделал для него Лю Юйчунь. «О, лишь благодаря господину Лю наше желание теперь будет исполнено!» — воскликнула глубоко благодарная Думей. Довольные и счастливые молодые люди провели весь этот вечер вместе. На следующий день, поднявшись с позаранок, Думей обратилась к Лидзя. «Как только вы отдадите деньги, я сразу же уеду с вами. Надо заранее позаботиться обо всем, что нужно для дороги. Вчера я одолжила у подруг 20 ланов серебра. Возьмите их, и пусть они пойдут на путевые расходы». Лидзя как раз был озабочен тем, как достать денег на дорогу, но не решался заговорить об этом, и теперь, получив серебро, он очень обрадовался. В это время в дверь постучали, и раздался голос матушки Ду. «Мэй!» — крикнула она Гетере. «Сегодня 10-й день». Лидзя открыл дверь и попросил хозяйку войти. «Вы были к нам так добры, матушка. Я как раз собрался пригласить вас сюда», — сказал Лидзя и тут же выложил на стол 300 ланов серебра. Хозяйка, меньше всего ожидавшая, что у Лидзя найдутся деньги, даже изменилась в лице. Видно было, что она сожалеет и готова отказаться от своих слов. «Я живу у вас уже 8 лет», — сказала тогда ей Думей. «За это время я принесла вам не 1000 дохода. Сегодня я покидаю ваш дом и начинаю новую жизнь, но делаю это с вашего собственного согласия. Вы получаете ровно столько, сколько просили. И деньги эти вручаются вам в назначенный срок. Если вы не сдержите слово и не позволите мне уехать, то господин Ли возьмет деньги назад, а я тотчас покончу с собой. Потеряете и меня, и деньги. Но раскаиваться будет поздно». Хозяйке нечего было ответить на это. После долгого раздумья она, наконец, достала весы, взвесила серебро и сказала: «Раз уж так, то тебя вряд ли удержишь. Но хочешь уехать, так убирайся сейчас же. Да не надейся, что заберешь с собой наряды и уборы, которые здесь носила». С этими словами матушка Ду вытолкала Ли Цзя и, думая, за дверь, заперла комнату и повесила на дверь замок. Стояла холодная осенняя пора. Думая прямо с постели, еще не причесанная и не умытая, в стареньком домашнем платье очутилась на улице. Она низко поклонилась хозяйке, Ли Цзя тоже поклонился ей, и они покинули увеселительный дом. Сорвалась с крючка золотого, уплыла рыба-карп, вильнула, плеснула хвостом, больше сюда не вернется. «Подожди здесь немного», — сказал Думэй молодой господин. «Я найду паланкин, чтобы доставить тебя в дом почтенного Лю, а там уж обсудим, как нам дальше быть. Мне следовало бы попрощаться с моими сестрами-подругами, с которыми у меня всегда были добрые отношения», — сказала Думэй. «Кроме того, они были так добры, что одолжили нам денег на дорогу, и мы непременно должны поблагодарить их». Думэй и Ли Цзя отправились к подругам Гетеры. В самых близких отношениях Думэй была Се Юэлан и Сюй Сусу, которые жили неподалеку. Молодые прежде всего направились к Се Юэлан. Увидев подругу в старом платье, без всяких украшений на голове, Юэлан очень удивилась и спросила у Думэй, что случилось. Та подробно обо всем рассказала, а затем представила подруге Ли Цзя. «Это та самая сестрица, которая одолжила нам денег на дорогу», — сказала она, обращаясь к Ли Цзя. «И вам следует ее поблагодарить». Ли Цзя стал кланяться молодой женщине. Юэлан помогла Думэй умыться и причесаться и послала за Сюй Сусу, чтобы та пришла повидаться с подругой. Когда Думэй закончила туалет, обе ее прелестные подруги достали свои изумрудные головные украшения, золотые браслеты, нефритовые шпильки, драгоценные серьги, цветистые платья с вышитыми рукавами, пояса с фениксами, вышитые башмачки. Они нарядили Думэй с иголочки, а затем приготовили вино и устроили пир в ее честь. На эту ночь Юэлан уступила свою спальню Ли Цзя и Думэй. На следующий день снова было устроено празднество, на которое были приглашены все гетеры. Собрались все близкие подруги Думэй, каждая с чаркой вина подходила к молодым и поздравляла их. Красавицы играли на различных инструментах, пели, танцевали, каждая старалась как могла, чтобы все насладились весельем. Пир длился до глубокой ночи. Думэй по очереди благодарила каждую из подруг. «Ты была первой красавицей среди нас», — говорили они ей. «Теперь ты собираешься уезжать с молодым господином, и, может быть, мы больше не увидимся. Когда вы уезжаете, мы непременно проводим вас». «О дне их отъезда я дам вам знать», — сказала Юэлан. «Но ведь наша подруга со своим господином отправляется далеко, за десятки тысяч ли, а денег у нее нет. Об этом мы не подумали. А это наше дело, и нам надо позаботиться, чтобы сестрица не испытывала никаких затруднений в пути». Подруги согласились с Юэлан. Вскоре все разошлись, а Ли Цзя и Ду Мэй снова остались у Юэлан. Когда пробила пятая стража, Ду Мэй спросила: «Куда же мы с вами поедем? Думали ли вы об этом, и есть ли у вас какое-нибудь определенное решение?» «Мой отец и так очень сердит на меня. Если он узнает, что я женился на Гетерии, и я привезу тебя домой, нам обоим не сдобровать. Я долго об этом раздумывал, прикидывал и так, и этак, но пока толком ничего не придумал». «Чувства отца к сыну даны самой природой, и они всегда остаются в душе», — ответила Думэй. «Но если нам нельзя сразу ехать домой, мы можем пока поселиться где-нибудь в прекрасных местах, Суджоу или Ханчжоу. Первым домой отправитесь вы и попросите родственников и друзей замолвить за вас слово перед вашим почтенным отцом. А когда все уладится, приедете за мной. Так будет спокойнее и для вас, и для меня». ты права», — согласился Лидзя. На следующий день молодые расстались с Юэлан и отправились к Лю Юйчуню, чтобы собрать вещи. Увидев Лю Юйчуня, Думэй низко поклонилась ему, благодаря за помощь, которую он им оказал. «Когда-нибудь мы с мужем непременно отблагодарим вас», — сказала она. Юйчунь поспешил ответить на поклоны и сказал. «Вы замечательная, вы достойнейшая женщина. Вы остались верны в любви к Лидзя и не посчитались с его бедностью. А я лишь помогал ветру раздуть горящий огонь, так что и говорить об этой ничтожной помощи права не стоит». Весь день хозяин и гости провели за вином. На следующее утро они выбрали день, благоприятный для путешествия, и наняли паланкин. Думэй послала слугу с прощальным письмом к Юэлан. В час отъезда к дому Лю Юйчуня стали прибегать носильщики с паланкинами. Это Се Юэлан, Сюй Сусу и другие подружки Гетеры приехали прощаться с Думэй. «Сегодня ты отправляешься с молодым господином за тысячи ли отсюда, а с ума у тебя пуста. И вот в знак нашей искренней дружбы мы решили на прощание преподнести тебе небольшой подарок, который просим принять от всех нас. Если во время долгого пути вы будете испытывать затруднения в деньгах, может быть, он окажет вам некоторую помощь». С этими словами Юэлан взяла отделанную золотом шкатулку и протянула ее Думэй. Шкатулка была заперта, и что в ней находилось, осталось неизвестным. Думэй не стала раскрывать ее, не стала отказываться от подарка и лишь сердечно поблагодарила подруг. Тем временем у дома Лю Юйчуня собралось множество повозок и паланкинов, и погонщики стали торопить в путь. Тут Лю Юйчунь предложил всем на прощание по 3 чарки вина, а затем вместе с остальными отправился провожать молодых. Их проводили до самых ворот Чунвэньмэнь, и там все они расстались в слезах. Поистине, снова придется ли встретиться, трудно заранее знать. Вот отчего расставание так тяжело им теперь. Итак, продолжай рассказ. Добравшись до Лухэ, Лидзя и Думэй решили отправиться дальше по воде. Случилось, что казенное судно как раз возвращалось в Гуаджоу. Лидзя договорился о плате и нанял каюту. Однако, когда настал день отплытия, у него уже не было ни гроша. Но ведь Думэй дала Лидзя перед отъездом 20 ланов серебром. Как же это, спросите вы, он остался без денег? Дело в том, что пока Лидзя жил в публичном доме, он заложил все свои наряды, и перед отъездом ему пришлось выкупить кое-что из платья. Кроме того, он приобрел подстилку, одеяло. Остаток денег ушел на паланкины лошадей. Заметив беспокойство Лидзя, Думэй сказала: «Не тревожьтесь, подарок подруг наверняка нам поможет». Она достала ключ и открыла шкатулку. Лидзя смущенно стоял в стороне, не смея заглянуть в нее. Он только видел, как Думэй вынула оттуда мешочек из красного шелка. «Посмотрите, что там», — сказала она, положив мешочек на стол. Мешочек оказался довольно увесистым, а когда Лидзя заглянул внутрь, то увидел одно серебро. Он подсчитал, и оказалось ровно 50 ланов. Думэй снова заперла шкатулку и не сказала, что там было еще. «Как добры мои подруги», — заметила она. «Их подарок не только избавит нас от лишений пути, но поможет нам, пока мы будем жить в Суджоу или в Ханчжоу». Лидзя, удивленный и обрадованный, признался Думэй: «Если бы не ты, мне пришлось бы скитаться в чужих краях, и некому было бы похоронить меня. О твоей любви и твоем душевном благородстве я буду помнить до седин». И каждый раз, когда потом заходила речь об этом подарке, Лидзя растроганный плакал, а Думэй успокаивала его ласковыми словами. Не прошло и нескольких дней, как они без приключений добрались до Гуаджоу. Судно бросило в порту якорь, Лидзя нанял джонку, перенес туда свой багаж и договорился, что на следующий день, рано утром, они переправятся на другой берег Янзы. Была уже середина зимы, и светила яркая блестящая луна. Лидзя и Думэй сидели на носу джонки. «С тех пор, как мы покинули столицу, — сказал Лидзя, — нам все время приходилось сидеть в каюте, кругом были посторонние. и нам не удавалось поговорить друг с другом так, как хотелось бы. Сегодня мы в Джонке одни, стесняться нам некого. К тому же мы покидаем север и приближаемся к Зянане. Было бы неплохо повеселить себя вином и развеять мысли о былых невзгодах. Что ты скажешь? И я думала об этом. Нам давно не доводилось поболтать и посмеяться, и когда вы об этом заговорили, мне стало приятно, что мы подумали об одном и том же. Лидзя тут же вынес сосуд с вином и, расстелив на носу Джонки ковер, уселся рядом с Думэй. Кубки наполнялись снова и снова, и когда оба захмелели, Лидзя обратился к своей возлюбленной. «Ты прекрасно поешь и славишься, как первая певица среди шести заведений столицы. Каждый раз, когда я слышу твой голос, моя душа как будто уносится куда-то. Последнее время мы так были полны с тобой тревог и забот, что я давно не слышал твоего чудесного голоса. Сейчас ночь, мы одни среди прозрачной реки, ярко освещенной луною. Может быть, ты споешь что-нибудь для меня?» Думэй, вдохновленная и радостная, ударяя веером в такт мелодии, запела арию, но напев «Маленький персик краснеет». Это была ария из пьесы «Поклонение Луне в беседке», написанной Ши Цзюньмэем во времена Юань. Та самая ария, которая поется, когда герой подносит красавице чару вина. Пела она так, что действительно. «До неба высокого звук донесется, тучи свой бег остановят. В глубоком источнике песню услышат, выплывут рыбы на берег». Случилось так, что в это же время поблизости на другой джонке сидел некий молодой человек по фамилии Сунь, по имени Фу. Родом он был из Синьани, что в округе Хуэйчжоу. Все его родичи из поколения в поколение торговали солью в области Янчжоу, и семья его обладала огромным состоянием. Молодому человеку только что исполнилось 20 лет. Он жил в южной столице и, подобно Лидзя, состоял при Гонзэцзянь. Он отличался веселым нравом, покупал улыбки в увеселительных заведениях, искал утехи у певицы, гетер. Словом, это был человек ветреный и легкомысленный. Он сидел один и потягивал вино от скуки, как вдруг услышал ясные и чистые звуки песни. Ничто не могло сравниться с прелестью этого голоса. Сунь-Фу вышел из каюты и долго прислушивался, пока, наконец, не понял, что поют рядом на джонке. Он только собрался было пробраться к ней, посмотреть, кто поет, но в это время звуки песни умолкли. Тогда он послал слугу тайком разузнать у лодочников, чья это джонка. Выяснилось, что джонку нанял молодой господин Ли, а о женщине, которая пела, никто ничего не знал. «Это наверняка пела какая-нибудь гитара», — решил Сунь-Фу. «Как бы повидать ее?» Мысль об этой женщине всю ночь не давала ему заснуть. К пятой страже на реке поднялся сильный ветер, а когда рассвело, все небо покрылось красными облаками и повалил снег. Прямо как в стихах. За тучами скрылись на горных высотах деревья. Нигде на дорогах людского следа не видать. Лишь в лодке убогой, в соломенной шляпе, в плаще удит на реке среди снега рыбак одинокий. Из-за сильного ветра и снега переправа была невозможна. Сунь-Фу распорядился подчалить рядом с джонкой Лидзя, а сам, надев соболью шапку и лисью шубу, распахнул окно каюты и притворился, что любуется снегом. В это время Думэй, только что закончившая свой туалет, тонкой изящной рукой приподняла занавеску и вылила за борт воду из таза. Сунь-Фу успел ее разглядеть. Действительно, краса страны, небесный аромат. Не отрывая взора от соседней джонки, юноша с трепетом и волнением ждал, не выглянет ли красавица снова, но она больше не появлялась. Сунь-Фу задумался и, наконец, опершись на окно, громко нараспев произнес строки из стихотворения ученого Гао «Цветок Мэй». «Там, где горы, как снегом покрыты цветом Мэй, отдыхает отшельник, и, купаясь в сиянии лунном, в роще тихой, красавица бродит». Лидзя, услышав, что в соседней джонке кто-то напевает стихи, выглянул из каюты. Сунь-Фу этого только и ждал. Он рассчитывал своей песней привлечь внимание соседа и, пользуясь случаем, завести с ним беседу. Увидев Ли Цзя, Сун Фу тотчас поспешил приветствовать его и осведомился о его фамилии и имени. Ли Цзя представился и, в свою очередь, разумеется, спросил о том же у Сунь Фу. Сунь Фу тоже назвался. Они заговорили о делах в Годзэцзянь, и постепенно у них завязалась непринужденная беседа. «Я почитаю за истинное счастье, что ветер и снег, помешавшие нам двинуться в путь, дали мне возможность встретиться с вами», — заметил Сунь Фу. «Слишком уж скучно на джонке. Мне бы очень хотелось сойти с вами на берег, выпить немного вина и послушать ваши мудрые речи. Надеюсь, вы не откажете». «Мы встретились случайно, как водяные чечевицы в море. Посмею ли я принять ваше столь любезное приглашение?» «Ну что вы, право говорите. В пределах четырех морей все братья меж собой». С этими словами Сунь-Фу приказал лодочнику перебросить трап на джонку соседа. Слуга с раскрытым зонтиком встретил Ли Цзя и провел его к своему хозяину. Тот, уступая дорогу гостю, вслед за ним сошел на берег. Не прошли молодые люди и нескольких шагов, как очутились перед винной лавкой. Поднявшись наверх, они выбрали чистенький столик у окна и сели, подали вино. Сунь-Фу стал наполнять чарки и угощать. Так они пили вино и любовались снегом. Сначала они беседовали как истинные ученые, но постепенно разговор перешел на любовные темы. Оба в этом деле оказались людьми бывалыми. Обнаружили общность вкусов, понимали друг друга с полуслова и так разговорили, что вскоре стали друзьями. «Кто это прошлой ночью пел у вас на джонке?» — отослав слугу, тихо спросил Сунь-Фу. Ли Цзя, который только что собирался похвастать, откровенно заявил. «Это знаменитая гетера северной столицы Думэй, или, как ее называют, Ду-десятая». «Если это гетера, то как случилось, что она здесь с вами?» Тогда Ли Цзя рассказал о том, как он впервые встретился с Думэй, как они полюбили друг друга, как решили пожениться, как он одолжил деньги и выкупил ее, словом, рассказал всю историю от начала и до конца. «Вы возвращаетесь на родину с красавицей. Это, конечно, очень приятно. Но интересно, как к этому отнесутся у вас дома?» «Что касается жены, это меня не тревожит. Меня беспокоит строгость отца. Тут еще придется как следует поразмыслить». Сунь-Фу тотчас спросил. «Раз вы не уверены в том, что ваш почтенный отец потерпит в своем доме гетеру, где же вы думаете устроить красавицу? Вы говорили ей об этом, советовали с ней?» «Да, я уже говорил с ней», — ответил Ли Цзя, нахмурившись. «Ну, уж она, конечно, придумала какой-нибудь прекрасный план», — сияя заметил Сунь-Фу. «Она собирается временно поселиться в Ханчжоу или Суджоу, а я тем временем поеду домой и попрошу друзей и родственников замолвить за меня слово перед отцом. Когда отец сменит гнев на милость, я привезу ее к себе. Каково будет ваше высокое мнение по этому поводу?» Сунь-Фу долго молчал с таким видом, будто он чем-то огорчен. «Мы с вами только что познакомились», — сказал он наконец. «Дружба наша еще не успела окрепнуть, и я боюсь навлечь на себя ваш гнев, заходя далеко в своих словах». «Ваши советы и мудрые указания могли бы мне очень помочь», — возразил Ли Цзя. «К чему скромничать?» «Почтенный ваш отец занимает такое положение, при котором, конечно, он не может не быть строг и щепетилен в отношении репутации своей семьи. Если он прежде был недоволен тем, что вы посещаете неподобающие заведения, то разве согласится теперь, чтобы его сын женился на непорядочной женщине? А все ваши благородные родственники и знатные друзья вряд ли захотят говорить не в тон вашему отцу. Вы зря только пойдете просить их. Они наверняка вам откажут. Если даже и найдется какой-нибудь малоумудренный в жизненных делах человек, который попробует замолвить за вас словечко, и тот заговорит по-другому, едва увидит, что ваш почтенный отец не согласен. Выйдет, что вы не только не сумеете снискать расположение домашних, но и своей возлюбленной не сможете сказать ничего утешительного. Жить со своей гетерой где-то вдали от родных тоже не дело. Да и долго ли это может продолжаться? А если еще у вас и средства иссякнут, то вы окажетесь в безвыходном положении». Ли Цзя невольно кивнул головой, ведь из последних 50 ланов уже была истрачена добрая половина. «Я хотел бы посоветовать вам кое-что от всей души», — продолжал Суньфу. «Согласитесь ли вы меня выслушать?» «Вы так любезны. Прошу вас, скажите все, что думаете». «Лучше бы мне, конечно, не говорить, ведь постороннему не следует становиться между мужем и женой». «Ничего, говорите». «Издревле известно, что в характере женщины нет постоянства. А уж о женщинах из увеселительных домов и говорить не приходится. Они редко бывают искренни и чаще всего фальшивят. Если ваша возлюбленная — одна из известнейших гетер 6 заведений столицы, то знакомых у нее, наверное, полно по всей стране. Возможно даже, что она уже заранее договорилась о встрече с кем-нибудь на юге, и вы ей нужны только для того, чтобы привести ее туда». «Нет, это-то навряд ли», — возразил Ли Цзя. «Пусть это и не так, но, как вам известно, молодые люди Дзянани отличаются крайней распущенностью и легкомыслием. Если вы привезете туда такую красавицу и оставите ее в одиночестве, вряд ли сможете поручиться, что ее не соблазнят искатели любовных приключений. А если возьмете с собой, то еще больше восстановите против себя вашего отца. Признаться, я не вижу для вас благоприятного выхода. Разве можно нарушать освященные небом отношения между отцом и сыном? Если вы из-за женщины поссоритесь с отцом, из-за какой-то гетеры покинете отчий дом, то во всей вселенной прослывете за легкомысленного, непорядочного человека. Настанет день, когда жена ваша не будет считать вас мужем. Младший брат не будет смотреть на вас, как на старшего, а ваши друзья перестанут считать вас другом. Как вы будете жить тогда на свете и где будет вам место? Об этом вам следует подумать теперь же». Ли Цзя совсем растерялся. «Что вы мне посоветуете? Как, по вашему мнению, должен я поступить?» — спросил он, придвигаясь к Суньфу. «Я бы мог предложить вам очень удобный выход, но боюсь, что вы слишком предались циновке и подушке, поэтому вряд ли из этого что-нибудь выйдет, и я только зря буду тратить слова. Если у вас действительно удачный план, благодаря которому я вновь сумею обрести радость семейной жизни, то вы просто станете моим благодетелем. Так зачем же колебаться, почему не высказать все?» «Вы уже больше года не живете дома. На вас гневается отец, и будь я на вашем месте, я, право, не смог бы спокойно ни спать, ни есть. Но отец ваш сердится на вас только за то, что вы предались любовным увлечениям и сорите деньгами. Беспокоится, что вы можете когда-нибудь разорить семью, и значит, вам нельзя доверить наследство. Если вы теперь вернетесь домой без гроша, то как раз попадете под его горячую руку. Но если бы вы могли отказаться от вашей любви и действовать, сообразуясь с обстоятельствами, то я был бы не прочь предложить вам 1000 ланов. С этими деньгами вы явились бы домой и сказали бы отцу, что в столице у вас были уроки и что вы никогда не тратили попусту ни гроша. Отец, конечно, поверит вам, в доме воцарится мир и спокойствие, и на этом кончатся для вас всякие неприятности. Подумайте об этом хорошенько. Я вовсе не зарюсь на вашу красавицу Гетеру, а просто хочу сделать, что могу, чтобы помочь вам». Своими доводами Суньфу окончательно уничтожил сомнения Ли Цзя, человека нерешительного и больше всего боявшегося отца. Встав и поклонившись Суньфу, он проговорил: «Ваши мудрые наставления сразу же раскрыли мне глаза. Но она столько проехала со мной. Мне трудно так вдруг ее бросить. Я вернусь и посоветуюсь с ней. И если получу ее согласие, то дам вам знать». «Только будь с ней помягче и поласковей. Если она действительно предана вам, то, конечно, не пожелает разлучить вас с отцом и сделает все, чтобы вы смогли возвратиться домой». Они выпили еще вина. Ветер стих, снег прекратился, вечерело. Суньфу приказал слуге расплатиться за вино, и они рука об руку пошли к Джонке. Вот уж действительно. Не всем делись ты с первым встречным, и сердце не клади пред ним. Между тем Думей приготовила закуски, собираясь провести со своим возлюбленным время за чаркой вина, но прошел целый день, а он все не приходил, и вот, поджидая его, она зажгла лампу. Когда Лидзя вернулся на джонку, Думей пошла ему навстречу и, заметив, что Лидзя недоволен и чем-то расстроен, налила ему полный кубок горячего вина и предложила выпить. Лидзя отрицательно покачал головой и, не говоря ни слова, лег в постель. Думей, встревоженная и огорченная, собрала со стола, помогла Лидзя раздеться, уложила его и спросила. «Что с вами сегодня случилось? Почему вы так опечалены?» Лидзя только молча вздыхал. Думей несколько раз повторила свой вопрос, но Лидзя уже заснул. Не в силах отогнать тревогу, Думей сидела у изголовья, не смыкая глаз. Среди ночи Лидзя проснулся и тяжко вздохнул. «Что случилось? Почему вы молчите и только вздыхаете?» Лидзя присел на постели и запахнулся в одеяло. Несколько раз пытался он заговорить, но так и не мог. Из глаз его хлынули слезы. Думей обняла его и стала успокаивать. «Мы любим друг друга уже около 2 лет», — начала она. «Нам пришлось пережить много горя и бедствий, испытать немало лишений, пока мы дожили до этого дня. За все время нашего долгого пути вы никогда не были так печальны. Что же могло вас огорчить и расстроить теперь, когда мы уже собираемся переплыть Янцзы и думаем начать вместе нашу новую счастливую жизнь? Неспроста ведь это. Мужа и жену не должны разлучать ни жизнь, ни смерть. Если что-нибудь случилось, непременно нужно посоветоваться, обсудить, а не умалчивать и скрывать». Она так долго убеждала его, что Лидзя уже не мог больше молчать и, в конце концов, со слезами поведал ей. «Я находился на чужбине, в нужде, а ты не отвергла меня и последовала за мной, несмотря ни на что. Твоя доброта не знает себе равной. Но я думал, передумывал и просто не знаю, как быть. Отец занимает высокую должность, строгих правил и вообще человек суровый. Боюсь, что мы окончательно прогневим его, и он нас выгонит. До каких же пор нам скитаться с тобой, и чем все это кончится? Сегодня мой друг Суньфу удостоил меня вниманием и пригласил выпить. Мы с ним говорили об этом. Думали, что лучше предпринять, и теперь у меня словно нож в сердце». «Что же вы решили?» — спросила в крайней тревоге Думей. «Видишь ли, как говорит пословица, видней тому, кто смотрит со стороны, а кто играет, голову теряет. Вот Суньфу придумал для меня очень удачный выход. Боюсь только, что ты не согласишься». «Что за человек этот Суньфу? Если его план хорош, почему бы мне с ним не согласиться?» «Мой друг Суньфу — сын крупного торговца солью из Синьяни. Это молодой, любезный Сюцай. Сегодня ночью он услышал, как ты поешь, и стал меня расспрашивать о тебе. Когда я поведал ему нашу историю и рассказал о том, что мы не можем вернуться домой, он выразил желание сосватать тебя за 1000 ланов. Имея 1000 ланов, я мог бы явиться к родителям, да и ты была бы пристроена. Но мне тяжело расстаться с тобой, поэтому я так терзаюсь и плачу». Лидзя умолк, и слезы ручьем полились из его глаз. «Тот, кто предложил вам это, безусловно, наидостойнейший человек», — освободив Лидзя из своих объятий, с усмешкой заметила Думей. «Вы возвращаете себе 1000 монет, которые потратили в свое время, а я перехожу к другому и тем самым избавляю вас от обузы. И все будет, так сказать, разумно и прилично. Действительно, это выход, который устраивает нас обоих. Так где же это 1000 ланов? «Не получив твоего согласия, — сказал Лидзя, вытирая слезы, — я решил денег не брать, так что пока их у меня еще нет. Завтра же утром немедля предупредите Суньфу о вашем согласии. Такого случая упускать не следует. Но 1000 монет — это не пустяк. Пусть он сначала деньги точно взвесит, передаст вам, и только тогда я перейду к нему на джонку. Смотрите, чтобы вас не обманул проходимец-торгаш». К тому времени уже пробила четвертая стража. Думая, поднялась, зажгла лампу и, совершая свой утренний туалет, сказала Лидзя: «Сегодня я должна выглядеть особенно нарядной, ведь я провожаю старого и встречаю нового гостя». Тут она достала румяна, белила, ароматное масло и с особой тщательностью принялась за дело. С наколкой, украшенной цветами, в волосах, в вышитом узорчатом платье она была очаровательна. Вокруг нее веяли ароматы, блеск красоты ее слепил глаза. Уже занялся день, когда Думэй покончила с туалетом. В это время на Джонку за ответом явился слуга от Суньфу. Думэй украдкой взглянула на Лидзя и, заметив, что он как будто даже доволен, велела немедленно дать ответ Суньфу и тут же получить от него деньги. Лидзя сам отправился на Джонку к Суньфу и сообщил о согласии Гетеры. «Взвесить серебро — пустое дело», — заметил Суньфу. «Только пусть она сначала пришлет мне свою шкатулку в залог слова». Когда Лидзя сказал об этом, Думэй, указывая на шкатулку с золотой отделкой, сказала: «Пусть отнесут ее». Обрадованный Суньфу тут же прислал 1000 ланов серебра на Джонку Лидзя. Думэй, пересчитав все и убедившись в том, что серебро было соответствующего качества и вся сумма представлена сполна, ни на грош меньше, подошла к борту лодки и помахала рукой Суньфу, у которого от радости душа едва не вылетела из тела. Раскрыв свои пунцовые губки и обнаружив при этом необыкновенные белизны зубы, Думэй сказала: «Перешлите мне на минутку шкатулку, которую я только что вам послала. Там лежит подорожная господина Лидзя. Надо ее вернуть ему». Суньфу, который считал, что теперь Гетера уже в его руках, приказал слуге отнести шкатулку. Думэй достала ключ и открыла замок. В шкатулке был ряд выдвижных ящичков. Думэй попросила Лидзя вытащить и подать ей первый из них. Он был наполнен перьями зимородка, блестящими подвесками, нефритовыми головными шпильками, драгоценными серьгами. Все это стоило несколько сотен ланов. К великому изумлению Суньфу, Лидзя и всех, кто был на обеих джонках, Думэй вдруг швырнула этот ящик в воду. Затем она приказала Лидзя вытащить следующий ящичек. В нем оказались нефритовые свирели и золотые флейты. Достали еще один ящичек, который был полон редчайших старинных вещей из яшмы и чистого золота. Эти драгоценности, которые стоили несколько тысяч ланов, были также выброшены за борт. Тем временем и на джонках, и на берегу столпился народ, и, не понимая, что происходит, люди в удивлении кричали: «Как жалко! Как жалко!» Наконец был извлечен еще один ящичек, в котором лежала маленькая коробка. В ней оказались с пригоршню сверкающего в ночи жемчуга, изумруды, кошачьи глаза и другие драгоценные камни, которых никто никогда не видел и не смог бы назвать им цену. Пораженные люди снова подняли крик, словно гром пронесся над рекой. Думэй собиралась и эту коробку выбросить в реку, но Лидзя, которому вдруг стало стыдно, обнял Думэй и зарыдал. Суньфу тоже подошел к ней и стал утешать ее. Оттолкнув Лидзя, Думэй обрушилась на Суньфу: «Прежде чем очутиться здесь, мне и господину Ли пришлось пережить немало лишений и бед. Ты же из грязных побуждений, кратчивыми и коварными речами разбил наше счастье, разрушил нашу любовь. Я тебя ненавижу. Если после смерти будет жива моя душа, я буду жаловаться на тебя духом неба. И ты еще мечтаешь о любовных наслаждениях со мной». «За те годы, что я жила незавидную жизнью Гетерры», — продолжала Думэй, обращаясь теперь к Лидзя, — «я скопила себе кое-что на будущее. Но когда я встретила вас, то мы поклялись вечно любить друг друга. И вот перед отъездом из столицы я нарочно подстроила так, чтобы мои подруги подарили нам все мои драгоценности, которых в шкатулке было не меньше, чем на 10 000 ланов. На эти деньги я собиралась со всей роскошью снарядить вас в дорогу, когда вы поедете к вашему отцу и матушке. Я надеялась, что ваши родители сжалятся и, убедившись в моей искренности, примут меня, и до конца жизни я проживу с вами, исполняя свой долг без слова сожаления. Но у вас, оказывается, не нашлось твердой веры в меня, и чужие пустые слова сбили вас с толку. Вы решили покинуть меня, невзирая на глубину и искренность моих чувств. Сегодня на глазах у всех я велела раскрыть шкатулку, чтобы вы могли убедиться, что какая-нибудь тысяча ланов для нас пустяк. У меня-то в ларце яшма была. Но у вас, к сожалению, глаза без зрачков оказались. Не повезло мне в жизни, едва избавилась от прежних лишений и невзгод, как оказалось, брошенной. Пусть все будут свидетелями, я не была неверна, это вы меня оставили. Присутствующие плакали, бронили Лидзя за его бессердечие и измену. Лидзя, пристыженный и убитый горем, каялся и рыдал, и только он собрался было просить прощения у Думэй, как та с драгоценной шкатулкой в руках бросилась в воду. Окружающие подняли крик, кинулись спасать красавицу, но в клокочущей волнами и темной от нависавших туч реке не найти было следов утопленницы. Так вот, изящная, как цветок, прекрасная, словно яшма, знаменитая Гетера оказалась погребенной в утробе рыбы. Плоть, царство речное уплыла, дух на пути в мир иной. Свидетели этой сцены неистовствовали. Они с кулаками набросились на виновников. Лидзя и Суньфу, совершенно растерянные, приказали лодочникам поскорее отчаливать. Джонки разъехались в разные стороны и скрылись из виду. Сидя у себя на джонке и глядя на лежавшую перед ним тысячу ланов, Лидзя не переставал думать о Думэй и без конца раскаивался и сожалел о случившемся. От непомерной тоски он вскоре сошел с ума и до самой смерти не излечился от своего недуга. Суньфу от страха, который ему пришлось в тот день пережить, заболел и больше месяца был прикован к постели. Ему все время мерещилось, что Думэй стоит рядом и нещадно бронит его. Долго так мучился Суньфу и в конце концов умер. Люди считали, что это было местью за то зло, которое он совершил на реке. Скажем еще, что Лю Юйчунь, закончив курс при Годзиньцзянь, собрал вещи и отправился на родину. Как-то раз, когда джонка его стояла в Гуабу, он, умываясь в реке, обронил в воду медный таз. Лю Юйчунь попросил какого-то рыбака выловить его, и тот вытащил из воды небольшую шкатулку. Когда Лю Юйчунь раскрыл шкатулку, то увидел, что она полна жемчугом, изумрудами и другими драгоценными камнями. Лю Юйчунь щедро отблагодарил рыбака, шкатулку положил у изголовья и любовался ею. Ту же ночь ему приснилось, что, идя по волнам, к нему приближается какая-то женщина. Вглядевшись, он узнал в ней Думэй. Она подошла к нему, приветствовала его и поведала историю измены Лидзя. «Вы были чрезвычайно добры ко мне, помогли мне», — сказала она затем. «Я собиралась отблагодарить вас, когда мы приедем на место, но осуществить этого мне так и не удалось. Но я все время думала о вашем добром сердце и никогда не забывала о вашем поступке. Сегодня утром я через рыбака послала вам маленькую шкатулку, чтобы хоть этим выразить свою признательность. Больше мы с вами не увидимся». Тут Лю Юйчунь проснулся. Он понял, что Думэй уже нет в живых, и долго после этого грустил о ней. Люди последующих поколений, вспоминая эту историю, говорили, что Суньфу был человеком непорядочным, раз он задумал отобрать красавицу и выбросил на это тысячу ланов. А Лидзя, не сумевший понять всей искренности и страдавшегося сердца Думэй, они считали просто глупцом и человеком, который не заслуживает того, чтобы о нем говорили. О Думэй рассуждали так. Это была на редкость достойная женщина. Она, конечно, могла бы найти себе хорошую пару и быть счастливой, но ошиблась, полюбив молодого Лидзя. Светлый жемчуг, прекрасная яшма попала в руки слепца. Любовь стала ненавистью, а добрые и нежные чувства превратились в текучую воду. Да, жаль, бесконечно жаль. В стихах говорится: если не знаешь ты сердце влечений, зря не берись говорить. Вряд ли любой глубоко понимает слово простое «любить». Если ж постичь до конца ты сумеешь смысл настоящей любви, стыдным тебе не покажется. Нет, коль беспутным тебя назовут.